репортаж. Я только и слышал в Уфе эту фамилию. Балабан. Балабан то, балабан это. Балабан сказал, надо спросить у балабана. Но на это балабан не пойдет. Да ты попроси балабана. Тебе надо встретиться с балабаном. Балабан все может. Это может только балабан. Этого и балабан не пробьет. Балабан хи-хи. Балабан ого. Это балабан. Кто же это, как не балабан? Да, это балабан. А ты балабану-то говорил? Ну так пойди, скажи балабану. Но это же ведь балабан. Балабан надвигался на меня неотвратимо, как судьба. Мне его было не миновать. Я чувствовал, что это не просто человек-балабан, что это такое понятие «балабан», понятие, которого я не понимаю, что я ничего не знаю, раз не знаю балабана. Это гипнотизировало. Он был недостающим звеном. Он чувствовал, я замкнет мне цепь в кольцо. Я что-то пойму. Он был главной уликой моего невежества. Мне понятна была, скажем, роль Самородова. Действительно, без его фигуры невозможно себе представить явление башкирского мотоспорта. Но, как бы быть поточнее, и Самородов не заключал в себе причины, то есть он не исключал ее. Так и я не знал по-прежнему, в чем же секрет вознесения Уфы, расцвета частного башкирского мотоспорта в мировом масштабе, в чем секрет вознесения и избранничества ни одного человека. Про личность уже стало как бы ясно, а некой общности, отряда, школы, области, народа, то есть не было ясно, каким же образом, какими путями находит в себе время и место явления. И как я не мог, туповато упираясь, усвоить себе, почему же не Москва, не Ленинград, почему именно Уфа, так и у меня, как у всех, последняя надежда вдруг оказалась на балабана. Может, он подберет ключ ко всему, раз уж он такой балабан. Как, ты еще не познакомился с балабаном? И на меня смотрят так, зачем же ты сюда приехал? Но я откладывал свои журналистские обязанности под конец. Мне не хотелось говорить ему, что я что-то собой представляю, печатный орган, думал, как-нибудь иначе умудрюсь. Тем более, что у меня же друзья-гонщики. Я говорю, познакомь меня с балабаном. Да-да, говорят мне, тебе обязательно надо свести с балабаном. И как-то не сводит. Первое столкновение. Я говорю своему приятелю-гонщику, слушай, я бы хотел пройти на середину поля. Действительно, с этой точки я еще не видел спидвея. Там самый верхний допуск, только свои. Мне говорят, надо спросить у балабана. Да что же это такое, господи? Через некоторое время мой приятель возвращается. Балабан сказал, что если снимет тулуп, может пройти. Это уже черт знает что. Я разозлился. Тулуп у меня действительно на весь трек один, белый до пят, как у Деда Мороза. Довольно дурацкий вид, но оскорбительнее всего соглашаться с тем, что сам знаешь про себя. Но я таки подперся на середину поля и тулупа не снял. И мне никто ничего не сказал. Воспитанные люди. И балабан ничего не передавал мне по этому поводу. Второе столкновение. Оставался последний день. Надо было кончать мне с балабаном. Тянуть больше было некуда. Приходилось мне решиться на балабана. Я позвонил ему сам. Секретарша сказала, что его нет, но он будет. Я позвонил, когда он будет. Его уже не было. Я плюнул, взял билет на самолет и позвонил просто так. Балабан сам снял трубку.